Молодой человек, удививший сторожа. Ишь ты, сказал сторож, рассматривая муху. Ведь если помазать ее столярным клеем, то ей, пожалуй, и конец придет. Это ведь история. От простого клея. «Эй, ты, леший!» — окликнул сторожа молодой человек в желтых перчатках. Сторож сразу же понял, что это обращаются к нему, но продолжал смотреть на муху. «Не тебе, что ли, говорят?» — крикнул молодой человек. «Скотина!» Сторож раздавил муху пальцем и, не поворачивая головы к молодому человеку, сказал: «А ты, срамник, чего орешь-то? Я и так слышу. Нечего орать-то!» Молодой человек почистил перчатками свои брюки и деликатным голосом спросил: «Скажите, дедушка, как тут пройти на небо?» Сторож посмотрел на молодого человека, прищурил один глаз, потом прищурил другой, потом почесал себе бородку, еще раз посмотрел на молодого человека и сказал: «Ну, нечего тут задерживаться, проходите мимо». «Извините, — сказал молодой человек, — ведь я по срочному делу. Там для меня уже и комната приготовлена». «Ладно, — сказал сторож, — покажи билет». «Билета нет у меня». «Они говорили, что меня и так пропустят, — сказал молодой человек, заглядывая в лицо сторожу». «Ишь ты, — сказал сторож. — Ну так как же, — спросил молодой человек. — Пропустите?» «Ладно, ладно, — сказал сторож. — Идите». «А как пройти-то? Куда?» — спросил молодой человек. «Ведь я и дороги не знаю». «Вам куда нужно?» — спросил сторож, делая строгое лицо. Молодой человек прикрыл рот ладонью и очень тихо сказал: «На небо». Сторож наклонился вперед, подвинул правую ногу, чтобы встать потверже, пристально посмотрел на молодого человека и сурово спросил: «Ты чего, Ваньку валяешь?» Молодой человек улыбнулся, поднял руку в желтой перчатке, помахал ею над головой и вдруг исчез. Сторож понюхал воздух. В воздухе пахло жженными перьями. «Ишь ты, — сказал сторож, — распахнул куртку, подчесал себе живот, плюнул в то место, где стоял молодой человек, и медленно пошел в свою сторожку». Б. Д.